Комната ее нынь пустой стоит. Либо сбежала, стал быть, либо змей ее того и косточек не оставил. Как вы понимаете, меня подобная двойственность мало устраивала. Мне нужна была правда. Ведите нас. Куда? На Кудыкину гору, к неописуемому забору, рыкнул Митя, за что тут же получил от дека Груздева подзатыльник. А тебе, собачья морда, при людях никто слов не давал. Цыц меня, блохастый! Дальше, как вы понимаете, мне пришлось вытаскивать истошно вопящего Филимона Митрофановича из волчьей пасти. И помедли я хоть полминуточки, мой младший сотрудник точно бы его съел. Достало, допекло, последняя капля, соломинка, сломавшая горб верблюда. Дьяк такое умеет. Да что там, именно в умении довести любого человека до белого коленя и есть его главный талант, равных ему в этом подлом искусстве просто нет». «Значит так, гражданин Груздев», — поставив на ноги обслюнявленного и практически простившегося с жизнью дьяка, решительно заявил я. «Сию же минуту вы ведете нас по всем камерам и тюрьмам, где есть пленники, ясно?» «Да я и сам собирался. Угрожают тут еще!» «Митя, если этот нехороший человек захочет нас предать, кинуть, обмануть, нахамить или еще что-то подобное, то официально разрешаю тебе откусить ему... чего бы ты хотел?» Дьяк Филька мгновенно принял позу футболиста в стенке при штрафном. Митяя передернуло от таких перспектив, но он заставил себя плотоядно облизнуться. «Отлично. Надеюсь, мы все правильно поняли друг друга. А теперь вперед!» Бывший думский подголосок бросился ко вторым дверям с такой верноподданнической прытью, словно намеревался первым припасть к стопам горох с поцелуями. Кстати, стопроцентно уверен, что как только мы освободим царя, он так и сделает. Жульё бесстыжие, что с него взять? А я государю нашему сразу так и сказал. Бог терпел и нам велел. Соберись, дескать, поклонись злодею змеиному, да не взаправду, а так, военной хитрости ради. Не затыкаясь, трещал предатель в испанском платье, мельтеша впереди облегающими штанами с буфами. Сюда, пожалуйте. Он по этому коридору до конца и налево. Так про что речь-то? Ага, вот я говорю, покорился, мол, а сам... Сам только и ждал милицию любимую с Никитой Ивановичем Драгоценным да Митенькой Лобовым. Дай им, Господь, на двоих всяческого счастья и благополучия. В так называемую тюрьму мы пришли довольно скоро. Благодаря службе в царских палатах наш ушлый проводник прекрасно ориентировался в любом дворцовом помещении. Благо, как я понял, в те дремучие времена, что восточные дворцы, что европейские замки, что русские терема строились по большому счету в едином стиле и направлении. Тюрьмы и камеры внизу, кухни и складские помещения на одном этаже, большие залы, гостиные, приемные и обеденные на другом, спальни слева, комнаты для прислуги справа, а высокие башни чаще всего отдавались под алхимические лаборатории и библиотеки. Дьяк прожил на службе у фон Дракхена совсем немного, но где что находится, выучил в первую очередь. «А как же иначе-то? А иначе никак нельзя. Вдруг пошлют куда в заднем дворе калитку проверить, а я и не знаю. Тут мне и леща. Не, в нашем деле знание первее всего. Вот я у вас в отделении вроде по мимоходам был, а точно знаю, в какой комнате, в каком шкафу, на какой полке ега-экспертизница безакцизную водку держит, а?» Дьяк изобразил легкий французский поклон и кивком головы указал мне на прочную дубовую дверь в стене. Я подмигнул Мите, типа подстрахуй, если что, и осторожно отодвинул засов. Заглянув внутрь, едва не отшатнулся. Это была пытошная, настоящая. В подземельях у гороха тоже был свой штатный палач с кнутом и дыбой, выбивающий любые признательные показания. Причем на моей памяти никого он ни разу не порол, но должность была. Но то, что мы увидели здесь, напоминало скорее самые мрачные фильмы ужасов, где технически оснащенные маньяки измываются над несчастными пленниками, замучивая их до смерти. Все помещение было под завязку набито какими-то шипастыми бочками, свисающими цепями, скамейками с ремнями, стульями без сидушек, железными кроватями с иглами, шкафами, похожими на гроб, и прочей неопределенно пугающей мебелью. — Че встал, сыскной воевода? Аль досель пыточных не видел? Митя злобно зарычал на дьяка, и тот прекратил кудахтающие хихиканье. — Ах! «Никита Иванович, друг сердешный!» — глухо раздалось откуда-то сверху. «Заходи, гостем будешь. Хоть палаты не мои, да и гостей здесь не жалуют». Я бросился вперед, не выпуская из рук морозильного посоха, протолкался между стальных кресел, обошел стол с кучей ремней и выдвижных пил, даже разодрал рукав о выпирающий стальной шип на кожном подобии хомута и увидел царя. Зрелище было настолько, не знаю даже, как сказать, я чуть ли не до крови закусил губу, чтобы не заржать прямо тут в полный голос. В дальнем углу, почти под потолком, на черной табуретке, прибитой к стене, сидел наш надежа государь. Изо всей одежды на нем были короткие кожаные шорты с лямками, как у мюнхенских пивоваров, кожаный ошейник с шипами, такие же браслеты, а на голове обтягивающая кожаная маска с прорезями для глаз и рта. Торчащая из-под маски рыжая борода добавляла зрелищу то ли трагизма, то ли комизма. «Слов нет», — искренне признал я. «Ты еще царицу не видел!» — по самую шею, заливаясь пунцовой краской, буркнул он. «А где она у вас?» «Гутен абенд, майн камерад полицай!» — вежливо раздалось из деревянного шкафа в противоположном углу. «Я есть видеть вас в щелка, в щель, в расщелина, ферштейземих!» «Ферштейн, разумеется!» — кивнул я, направляясь сначала к ней. «Женщин спасают в первую очередь, а на полголого царя мне все равно было трудно смотреть без смеха. Надо привыкнуть, а то обидится еще. Митя! Прикрой дверь с обратной стороны и будь начеку. Если что, лай. В смысле, дай знак». «Понял, батюшка участковый». «Из дьяка глаз не спускай». «А это с чего вдруг? Не, что я доверия в чем лишился. Да я на вас за таковые подозрения знаете, кому жаловаться буду?» Серый волк за штаны вытянул испыточный разбушевавшегося скандалиста, перебежчика, функционера и конформиста. Мягко стукнула тяжелая дверь. Я прислонил посох к стене, прошел к шкафу и внимательно оглядел его со всех сторон. Ага. Похоже, при простом открытии створок внутрь вползали два шпажных лезвия. Примитивная механика. Я отогнул два рычажка сбоку и убрал клинки. «Выходите, ваше царское величество!» «Найн!» — твердо отказалась Лидия Адольфина, не давая мне распахнуть дверцы шкафа. «Не одета, государиня!» — проворчал горох со своей табуретки. — Так что не лезь к ней, видишь, стесняется женщина. Меня лучше сними. — В каком смысле? — Не понял. — Просто вы так сейчас выглядите. Новый имидж в стиле жесткого... — Das ist fantastisch, — осторожно уточнила царица Лидия из шкафа. — О, я, натюрлих, — громко подтвердил я, потому что именно кадры из запрещенных фильмов... Лучше всего сейчас обрисовывали облик нашего доброго государя. «Казнить велю!» — сопя носом пообещал горох. И я даже не стал уточнять, меня, царицу или тех самых дастишей-фантастишей. То есть лучше не перегибать. Подтянув тяжелое кресло с удушающей испанской горотой на спинке, положил на него сверху доску для фиксации мучимых вверх ногами и, осторожно балансируя на этом сооружении, сумел расстегнуть поясные ремни, удерживающие гороха. Наш надежный государь едва не плюхнулся прямо на меня, но удержал равновесие и сумел спрыгнуть вниз, чудом ни обо что не оцарапавшись. — Где змей поганый? — даже не сказав мне спасибо, начал царь, обеими руками стягивая кожаную маску. — Точно неизвестно, но в замке его нет. Возможно, где-то на прогулке. — Ты ж милиция! Наверняка должен знать! — Угу. Вы еще скажите, что это территория подчиненного мне участка, — слегка обиделся я. — Между прочим, спасение заложников и пленников тоже не входит в обязанности участкового.